Глава 29. Вторник в Тенетах. Вторник начался с неожиданности. На столе за завтраком я нашел письмо, адресованное Эдварду Дьюси, эсквайру. Это поразило меня. Совесть превращает нас в трусов. Распечатав конверт, я увидел, что в нем лежала только записка от адвоката и билет на бал в четверг. Позавтракав, я сел у окна, успокаивая волнение сигарой. Роулей, окончив ту небольшую долю уборки, которая теперь составляла его обязанность, сидел недалеко от меня и с одушевлением играл на дудочке, с особенным увлечением выводя высокие ноты. Вдруг совершенно неожиданно в комнате очутился Рональд. Я предложил ему сигару, придвинул стул к камину и усадил на него моего гостя. Чуть было я не написал, спокойно усадил моего гостя. Между тем Рональд был неспокоен. Он был как на иголках и не знал, взять ему сигару или отказаться от нее. Взяв же ее, он недоумевал, должен ли он закурить ее или отдать мне обратно. Я ясно видел, что ему хотелось что-то сказать мне, и при этом я чувствовал, что он будет говорить с чужих слов, а именно со слов майора Чевеникса. Последнее казалось мне вполне несомненным. «Вот и вы здесь», — вежливо и радушно заметил я, решившись не выводить моего юного друга из затруднительного положения. «Если он пришел ко мне с поручением от моего соперника, — думалось мне, — я предоставлю ему свободу действовать, но не окажу ни малейшей помощи». «Дело в том, — начал юноша, — что мне хотелось бы говорить с вами наедине». — Понятно, — ответил я и прибавил. — Роулей, вы можете пройти в спальню. — Мой дорогой, — продолжал я, обращаясь к Рональду, — ваши слова предвещают нечто серьезное. Надеюсь, не случилось ничего дурного. — Буду откровенно говорить, — сказал Рональд. — Я очень рассержен и расстроен. Держу пари, что я знаю причину вашего неудовольствия и что мне будет легко успокоить вас. — О чем вы говорите? — спросил он. «Вероятно, вы и попали в несколько затруднительное положение», — проговорил я. «И могу только заметить, что вы пришли именно туда, куда вам следовало прийти. Если вам нужна сотня-другая фунтов или иная маленькая сумма в этом роде, прошу вас не стесняться. Мой кошелек к вашим услугам». «Вы очень добры», — сказал Рональд. «И хотя я не знаю, как вы могли угадать истину, но я действительно в несколько стесненном положении. Однако я пришел не за тем, чтобы говорить о деньгах». «Да и не стоит говорить о них», — воскликнул я. «Однако, Рональд, вы должны понимать, что я отношусь к вопросу о ваших денежных затруднениях совершенно иначе, нежели относитесь к нему вы. Вспомните, что вы оказали мне одну из тех услуг, которые поселяют в душе человека чувство вечной дружбы. Теперь я получил довольно значительное состояние и считал бы себя счастливым, если бы вы смотрели на него как на свою собственность». «Нет», — сказал Рональд, — «я не могу взять от вас денег, право, не могу. Кроме того, я пришел по другому делу. Я хотел поговорить с вами о моей сестре, Сент-Ив». И юноша с угрозой повернулся ко мне. «Право, — настаивал я, — в вашем распоряжении около 500 фунтов. Во всяком случае, помните, что как только деньги понадобятся вам, вы их найдете у меня». — Ах, замолчите, пожалуйста! — вскрикнул Рональд. — Я пришел, чтобы сказать вам много неприятных вещей. Но решусь ли я на это, раз вы отнимаете у меня положительно всякую возможность начать вас упрекать? Как я уже заметил вам, я пришел сюда, чтобы говорить о сестре. Вы сами понимаете, что необходимо изменить положение вещей. Вы компрометируете ее, и ваше знакомство с нею не может привести ровно ни к чему. Вдобавок, я не согласился бы, чтобы какая-либо из моих родственниц сближалась с человеком вроде вас. Вы сами должны это чувствовать. Мне очень неприятно говорить вам такие вещи. Знаете, мне все кажется, что я бью лежачего, и я даже сообщил майору о моем чувстве. Между тем я должен был вам высказать правду. Дело сделано, и нам незачем снова поднимать этот вопрос. Я компрометирую вашу сестру. Знакомство со мной не может привести ни к чему. Люди вроде меня, — задумчиво повторил я. Мне кажется, я понимаю вас, и мне следует поскорее официально объясниться с вами. Я поднялся со стула, отложил сигару в сторону и, поклонившись, произнес. Мистер Гилькрист, в ответ на ваши вполне естественные замечания я имею честь просить у вас руки вашей сестры. Я ношу титул, во Франции мы довольно легко смотрим на титулы, но, кроме того, я происхожу из очень древнего рода, что ценится решительно везде. Я могу указать вам на 32 поколения моих предков, не запятнанных ни единым позорным деянием. В будущем я рассчитываю обладать богатством, которое, конечно, превысит размер среднего состояния. Доходы моего внучатого дяди, кажется, равняются 30 000 фунтов в год, хотя я и не справлялся об этом. Скажем, что они не менее 15 и не более 50 000 фунтов. «Подобные вещи легко говорить», — сказал Рональд, улыбаясь с выражением сострадания. «К сожалению, все это так, в воздухе». «Прошу прощения, не в воздухе, а в Бекингемшире», — заметил я с усмешкой. «Я хотел сказать, дорогой Сент-Ив, что вы не в состоянии доказать ваших слов», — продолжал он. «Все, что вы говорите, может быть совершенно ложно. Вы слушаете меня? Вы ничем не можете подтвердить справедливость ваших утверждений». «Постойте!» — крикнул я, вскочив и подбегая к столу. «Постойте!» — я написал адрес Ромена. «Вот на кого я ссылаюсь, мистер Гилькрист. Пока вы не напишете Ромену и не получите от него отрицательного ответа, вы должны обращаться со мной, как с джентльменом». Мои слова подействовали на Рональда. «Прошу извинить меня, Сент-Ив», — сказал он. «Поверьте, я не хотел оскорбить вас. Но вот в чем беда. Я не могу сказать ни слова возражения, ни обидеть вас. Простите меня, я делаю это неумышленно. Во всяком случае, вы сами видите, что ваше предложение невозможно принять. Оно не имеет смысла. Наши страны воюют. Вы пленник». «Один из моих предков во времена Лиги, — возразил я, — женился на гугенотке. Он проехал 200 миль по враждебной стране, чтобы увести свою невесту. И они были очень счастливы». «Ну, — начал был Рональд, но замолчал, опустив глаза. — Что же? — спросил я. — Ну, Агагела? — произнес юноша, смотря в камин на уголья. Я так и подскочил, вскрикнув. — Что? Что вы говорите? — История с Гагелой, — повторил он. — Рональд, — произнес я, — вы говорите не по собственному побуждению. Я знаю, кто вам подсказал эти слова. Низкий человек шепнул их вам. — Сент-Ив, — возразил юноша, — зачем вы стараетесь сделать этот разговор еще тяжелее для меня? Зачем вы оскорбляете других людей? Я не могу принять предложение человека, на котором лежит чересчур тяжелое обвинение. Вы сами должны понять это. Ваше намерение жениться на моей сестре — самая нелепая вещь в мире. И только потому, что я дрался на дуэли, только потому, что эта дуэль окончилась несчастливо, вы, юный солдат или почти солдат, отказываете мне в руке вашей сестры? Так ли я понял вас? — спросил я. «Милый мой, — жалобно произнес Рональд, — конечно, вы можете превратно истолковывать мои слова. Вы говорите, что это была дуэль. Я не знаю. Я имел честь сказать вам, что дрался на дуэли, — произнес я. Видите ли, другие утверждают иное. Они лгут, Рональд, и я докажу это. Одним словом, тот человек, который так несчастлив, что о нем говорят подобные вещи, не может быть мужем моей сестры, — крикнул Рональд. Вы знаете, кто на суде будет первым свидетелем в мою пользу? Артур Чевеникс, — сказал я. Мне все равно, — произнес юноша, встав со стула и принимаясь ходить взад и вперед по комнате. Чего вы хотите, Сент-Ив? О чем мы говорим? Я как во сне. Вы сделали предложение, и я отказал вам. Мне оно не нравится, мне его не нужно. Кроме того, не во мне вопрос. Моя тетка ни за что и слышать о нем не захочет. Разве вам недостаточно этого? Помните, Рональд, что мы с вами играем обоюдоострым оружием, — сказал я. Предложение руки — щекотливый предмет. Вы отказали мне и привели множество причин вашего отказа. Прежде всего, вы называли меня обманщиком, затем напомнили о войне, далее вы сказали, что я бесчестно убил Гагелу или что на меня возводят подобные обвинения. Но, милейший мой, все это жалкие причины для отказа. Если бы кто-либо другой говорил со мной таким образом, я был бы страшно возмущен. Полагаю, вы сами понимаете это. Но в настоящем случае у меня связаны руки. Не говоря уже о том, что я люблю вашу сестру, я настолько благодарен вам за прошлое, что вы можете вполне безнаказанно оскорблять меня. Мне приходится жестоко страдать, не имея возможности защищаться. В начале моей речи Рональд порывался перебить меня, но когда я замолчал, он долгое время стоял, не произнося ни слова. «Сент-Ив», — сказал, наконец, Рональд, — «полагаю, мне лучше уйти. Все это ужасно раздосадовало нас обоих. Право, я не желал обижать вас, и я прошу у вас прощения. Я уважаю вас как джентльмена. Мне хотелось только сказать вам, почему я считаю невозможным принять ваше предложение. Будьте уверены в одном. Я и не подумаю предпринимать что-либо против вас. Вы пожмете мне на прощание руку?» — пробормотал он в заключении. «Да», — подтвердил я. Действительно, этот разговор раздосадовал нас обоих. Ну, что прошло, то прошло. «Прощайте, Рональд. Прощайте, Сент-Ив. Мне очень грустно, что все произошло таким образом». И он ушел. Окна моей гостиной выходили на север, но входной коридор освещался со стороны сквера, а потому я мог следить за печальным отступлением Рональда. Вскоре к нему подошла какая-то фигура, в которой я узнал майора Чевеникса. При виде встречи двух друзей я чуть не захохотал. Я предвидел, какой разговор начнется между ними, и даже мысленно слышал замечания: «Я вам говорил» или «Но я же не говорил вам», звучащие как лязг мечей. Без сомнения, они немного выиграли от визита Рональда, но мое положение было еще хуже, нежели положение моих противников. И вдобавок беседа с юным Рональдом произвела на меня удручающее впечатление. Рональд закусил у дела и окончательно отказал мне. Это не представляло для меня неожиданности, но все же я не мог причислить к хорошим новостям отказ брата Флоры. Теперь я твердо знал, что, когда я уеду во Францию, будет сделано решительно все, чтобы заставить любимую мной девушку отказаться от навязчивого француза и принять предложение майора. Конечно, Флора устоит, но мысль о тех просьбах и доводах, которыми будут осаждать бедняжку, была мне неприятна, и я решил, что ее необходимо предупредить и подготовить к борьбе. Я считал бесполезным стараться увидеть Флору днем, но задумал сегодня же рано вечером попытаться пробраться в Суанстон. Мне следовало также подумать и о путешествии во Францию. Тут, в Эдинбурге, море было всего в 4 милях от меня. Я мог явиться на удачу к рыбакам, держа в одной руке шляпу, а в другой — нож. Однако подобное предприятие показалось мне таким отчаянным, что я решил лучше вернуться к дому Берчеля Фенна и вторично постучаться в его двери. Для этого мне были нужны деньги. Отдав Флоре бумаги, я сохранил у себя 1500 фунтов, но эта сумма и была у меня, и не была. После завтрака в доме Робби я, удержав 30 фунтов, отнес остальные деньги в банк на Джордж-стрит и положил их на имя мистера Роули. В то время я думал оставить их моему слуге, если мне придется поспешно уехать. Теперь мне самому понадобилась эта сумма, и я отправил в банк моего юного слугу с его кокардой и прочей амуницией, приказав юноше взять обратно 1500 фунтов. Роули долго не возвращался, а когда снова явился ко мне, его лицо горело. В руке Роули держал квитанцию. «Дело неподходящее, мистер Анн», — сказал он. «Как так?» «Я нашел банк, сэр, и все как следует», — продолжал юноша. «Но, боже ты мой, как я перепугался! У дверей стоял вкладчик. И знаете, мистер Ран, кто это был? Тот самый красножилетник, с которым я завтракал близ Эльсбери. — Вы не ошиблись? — Нет, наверное, не ошибся, — отвечал Роули. — Я не говорю, что это был мистер Лавендер. — Нет, я узнал бывшего с ним товарища и подумал, это неладно. — Да, неладно, — согласился я. Я в раздумье ходил по комнате. Конечно, этот сыщик лондонской полиции мог случайно быть в Эдинбурге. Однако, конечно, странное стечение обстоятельств заставило его разговаривать с моим слугой в трактире «Зеленого дракона» и теперь привело в Шотландию как раз к дверям того банка, в котором хранились деньги Роули. «Роули», — сказал я, — «он не видел вас?» «Не бойтесь», — проговорил Роули. «Поверьте, мистер Ан, сэр, если бы он заметил меня, вы меня больше не видали бы. Ведь я не осел, сэр». «Ну, мой мальчик, вы можете спрятать в карман эту квитанцию и представить ее в банк только тогда, когда совершенно отделаетесь от меня. Смотрите, только не потеряйте бумажку. Это ваша доля из волшебной рождественской шкатулки, 1500 фунтов». «Простите меня, мистер Ансер, но зачем мне эти деньги?» — сказал Роули. «Чтобы открыть харчевню», — продолжал я. «Извините меня, сэр, но у меня нет призвания открыть трактир, сэр», — гордо ответил он. «Мне кажется, сэр, я слишком молод для этих денег. Я ваш слуга или никто?» «Ну, Роули», — заметил я, — «я скажу, за что даю вам эти деньги. Я дарю их за оказанную вами услугу, о которой я не хочу и не смею говорить. За вашу честность относительно меня, за вашу душевную свежесть и бодрость, мой друг. Я предназначаю эти деньги вам. Так как сыщик ждет подле банка, деньги должны лежать в кассе, пока я не уеду». «Пока вы не уедете, сэр», — повторил Роули. «Могу вам сказать, мистер Ан, сэр, что куда бы вы ни направились, я не оставлю вас». «Милый мой мальчик», — проговорил я, — «нам придется расстаться в очень скором времени, вероятно, завтра. Это нужно для меня, Роули. Поверьте, сыщик стоит подле банка не ради вас. Каким образом они могли так скоро узнать о вложенной мною в банк сумме, я не понимаю. Вероятно, какое-нибудь странное стечение обстоятельств выдало им меня. Однако факт налицо. Теперь мне не только нужно будет проститься с вами, но и попросить вас до последней минуты не выходить из дому. Помните, мой мальчик, что только этим путем вы будете в состоянии оказать мне услугу». «Раз вы это говорите, сэр, так и будет», — с жаром произнес Роули. «Ничего не делать вполовину. Вот мой девиз. Я ваш, телом и душой, в счастье и в беде. Я готов для вас жить и умереть». До заката приходилось бездействовать. Я видел только один выход из своего положения, а именно, мне следовало как можно скорее найти возможность поговорить с Флорой, моим единственным банкиром. Но до наступления темноты нечего было и думать об этом. В ожидании вечера мне приходилось сидеть дома, развлекаясь чтением «Каледонского Меркурия», сообщавшего о неудачах французов и передававшего запоздалые известия о нашем отступлении из России. Порой при чтении газеты чувство гнева и обиды прогоняло мою сонливость, порой я дремал, читая бесплодные разглагольствования о внутренних делах страны. Вдруг я совершенно случайно натолкнулся на заметку. В отель «Дембрек» только что прибыл виконт де Сент-Ив. «Роули», — позвал я. «Что прикажете, мистер Ан?» — ответил почтительно юноша, опуская дудочку. «Взгляните-ка на это», — сказал я, протягивая к нему газету. «Батюшки!» — вскрикнул Роули. «Это он! Наверное, он!» «Наверное, Роули», — подтвердил я. «Он напал на наш след и настиг нас. Я готов поклясться, что виконт и этот сыщик приехали вместе. И теперь в Эдинбурге вся охота, дичь, охотники, собаки». «Что же вы теперь будете делать, сэр? Предоставьте мне все заботы, сэр, пожалуйста. Подождите одну минутку, я переоденусь и проберусь в этот в отель и посмотрю, кто из них там. Поверьте, мистер Ан, я очень осторожен». Нет, нет, Роули, не забывайте, вы пленник. Я тоже пленник или нечто вроде этого. Если вы выйдете на улицу, это будет для меня равняться смерти. Как вам угодно, сэр. Кроме того, продолжал я, вам нужно простудиться или нечто в этом же роде. Нехорошо возбуждать подозрения миссис Макранкин. Простудиться? — вскрикнул он, сейчас же развеселившись. Я могу отлично сыграть комедию. И мой юный слуга принялся чихать, кашлять и сморкаться так, что я невольно улыбнулся. — О, я умею проделывать такие штуки! — с гордостью произнес он. — Ну, они теперь пригодятся, — сказал я. — Мне кажется, я должен показаться старухе, правда? — спросил Роулей. Я сказал ему, что это будет хорошо, и он сейчас же исчез из комнаты с таким радостным лицом, точно спешил играть в футбол. Я взял газету и стал внимательно читать ее, но вдруг мне снова на глаза попались многозначительные строки. «По поводу недавно случившегося ужасного убийства в замке», — гласила газета, — «мы можем довести до сведений общества следующее. Предполагают, что солдат Шамдивер находится вблизи от Эдинбурга. Он немного ниже среднего роста, лицо его приятно, манеры до крайности изысканны. Как говорят, в последний раз его видели в жемчужно-сером платье и в сапогах с желтоватыми отворотами. Его сопровождает слуга лет 16. Шамдивер говорит по-английски без малейшего акцента. Когда его видели, он называл себя Рамони. Тому, кто захватит его, правительство обещает награду». Через мгновение я уже был в соседней комнате и с бешенством стаскивал с себя жемчужно-серое платье. Сознаюсь, я страшно волновался. Трудно спокойно смотреть на то, как сеть окружает вас, и я был доволен, что Роулей не видал моего смущения. Краска залила мне лицо, я дышал с трудом. Мне кажется, никогда в жизни не волновался я более, нежели в эти минуты. А между тем мне пришлось ждать в полном бездействии, обедать и разговаривать с вечно словоохотливым Роулием, как ни в чем не бывало. Если бы мне не казалось необходимым беседовать с миссис Макранкин, все было бы еще ничего. Но, с моей квартирной хозяйкой случилось что-то особенное. Почему она все время упрямо молчала? Почему ее глаза краснели от слез? Почему я слышал звук ее долгих молитв? Конечно, она прочла статью и узнала роковую жемчужно-серую одежду. Теперь я вспоминал, с каким многозначительным видом она положила газету на мой стол. С каким не то полным состраданием, не то вызывающим сопением она сказала: «Вот вам, Меркурий». Однако с этой стороны мне не грозила неминуемая немедленная опасность. Трагическое поведение миссис Макранкин доказывало, что она волнуется. По-видимому, моя квартира-хозяйка боролась с совестью, и битва еще не пришла к концу. Меня волновал вопрос, что делать. Я боялся касаться сложного и таинственного механизма, составлявшего душу миссис Макранкин. От одного слова она вся могла запылать, и было трудно предсказать, какое направление примет ее горячность. Она походила на плохо приготовленный фейерверк. Я хвалил себя за то, что сумел расположить ее к себе, но решительно недоумевал, какое принять решение. Я считал одинаково опасным настаивать на обычных проявлениях наших дружеских отношений и пренебрегать ими. Одна крайность могла показаться несносным бесстыдством, другая была равносильна полному признанию вины. Вообще, когда стало темнеть и на улице раздался голос сторожа, я почувствовал облегчение и вышел из дому. Я пришел к коттеджу, когда не было еще и 7 часов. Входя на подъем, ведущий к садовой стене, я с удивлением услышал лай собаки. И прежде на меня лаяли собаки, но тогда лай их доносился из деревушки, стоявшей на горе выше коттеджа. Теперь же пес был, очевидно, в Суанстонском саду. Я слышал, как он прыгал и рвался с цепи. Я подождал, чтобы гнев чудовища несколько поубавился, затем стал осторожно подкрадываться к садовой ограде. Однако, как только моя голова показалась из завала, снова раздался еще более бешеный лай. Почти в то же мгновение дверь коттеджа отворилась, и на пороге дома показались Рональд и майор с фонарем в руках. Они были близко от меня, и я слышал их разговор. Майор успокоил собаку, которая перестала лаять, но тихо ворчала и время от времени тявкала. «Хорошо, что я привез Тоузера», — сказал Чевеникс. «Да где же этот негодяй?» — произнес Рональд, то поднимая, то опуская фонарь, вследствие чего тьма и свет в саду сменялись самым прихотливым образом. «Не сделать ли мне вылазку?» — прибавил брат Флоры. «Нет», — возразил Чевеникс. «Когда я согласился явиться снова и превратиться в часового, я поставил несколько условий, мастер Рональд. Не забывайте этого. Военная дисциплина, мой друг. Мы должны обойти дом по этой дорожке. И только. Тише, Тоузер!» «Ну-ну, хороший пес, тише же, тише!» — продолжал он, лаская проклятое чудовище. «Только подумать, что этот бродяга, быть может, слышит нас в это мгновение!» — крикнул Рональд, отошедший на несколько шагов. «Это просто невозможно!» — ответил майор. «Вы здесь, Сент-Ив?» — прибавил он отчетливо, но сильно понизив голос. «Скажу вам, что вы сделаете лучше, если уйдете домой. Мистер Гилькрист и я усердно караулим коттедж». Я проиграл игру. «Желаю большого удовольствия», — ответил я так же тихо. «Для ночного бдения холодновато. Берегитесь простуды». Вероятно, припадок неукротимого бешенства затуманил рассудок майора, и вот, несмотря на добрый совет, данный Рональду им же самим, Чевеникс спустил собаку с цепи. Она как стрела бросилась ко мне, я отступил, поднял булыжник весом фунтов в 12 и приготовился к обороне. Одним прыжком Тоузер очутился наверху ограды. Почти в ту же минуту мой камень попал в морду пса. Собака глухо взвизгнула и упала в сад. Я слышал, что вместе с нею упал и мой 12-фунтовик. «Будь проклят он!» — странным голосом крикнул Чевеникс. «Неужели он убил мою собаку?» Я понял, что мне следует поспешить прочь.